Глава 31. Мне снился Страунг. Веселый, даже озорной. Мы путешествовали с ним по моему миру, и он с интересом разглядывал исторические достопримечательности. А когда мы оказались на борту большого круизного лайнера и любовались бескрайними морскими просторами, он прижал меня к себе, крепко обнял и поцеловал так нежно, что голова пошла кругом. Проснулась от ощущения, что на меня смотрят. Открыла глаза. На кровати сидел Страунг и не сводил с меня глаз. Я поспешно села, натянув одеяло до самого подбородка. «Что вы тут делаете?» — напустилась на него. «Я здесь живу», — напомнил он. «Но мне казалось, что вы отдали эту комнату мне», — деловито заявила я. «Хорошо, что вам это только лишь казалось». Он сделал ударение на последнее слово. «На самом же деле мы с вами уговаривались, что вы останетесь со мной, так что мое общество...» «Ваша пожизненная ноша». «Надо же», — обрадовал. «Лучше бы я и дальше полагала, что буду жить здесь одна и изредка выходить, чтобы сопроводить Страунга на ужин, бал или еще куда». «Спасибо, что не даете мне забыть о том, что я ваша собственность», — фыркнула, поморщившись. «Этот парень знает толк в напоминаниях». «Это был ваш выбор, так что нечего пенять мне». Голос выдал строгость. «Он сердится?» «Не понравилось, что я назвалась его собственностью?» «Ладно, хватит нежиться в постели. Нам с вами предстоит много дел. Вы должны научиться вести себя при дворе. Полагаю, что танцевать вы тоже не умеете. А ведь скоро бал». «Да неужели? Бал? Какая прелесть! По мне, так лучше бы этих балов не было вовсе. Не люблю шумные сборища. Да еще и танцевать надо научиться». «Боюсь, что к балу я не готова». Предупредила, чтобы не думал, что я обучалась у хореографов. «Поэтому не будем терять время. Вставайте». Неохотно рассталась с одеялом. Чтобы я не затягивалась подъемом, он ухватил меня за руку и выдернул из постели. Я одарила его недовольным взглядом, но он не обратил на это внимания. Скомканное одеяло тут же расправилось, придав постели опрятный вид. Сверху само собой наползло покрывало. Как быстро и без хлопот. Не могу понять, зачем Страунгу нужны слуги, если он владеет магией? С ее помощью навести порядок можно за минуту. Только сейчас поняла, что стою перед мужчиной в ночнушке. Я не могу находиться при вас в нижней рубашке. Хоть в моем мире это было более чем пуританское одеяние, но в этом мире было неприлично щеголять в нижнем белье. «Тогда оденьтесь», — велел он, кивнув на незатейливое платье из зеленого материала. Оно свисало со спинки кресла. Страунг успел подготовить одежду, пока я спала. «Оставьте меня одну. Мне надо переодеться», — потребовала я. Он лишь усмехнулся и демонстративно развернулся на каблуках. Уходить даже не собирался. Ну что ж, придется надеяться на его скромность. Я подошла к креслу и взяла платье. Оно нежным каскадом заструилось до самого пола. Еще раз оглянувшись на Страунга, я скинула батистовую рубашку. Моя нагота в присутствии мужчины была непривычна мне самой. В этом мире не было нижнего белья, к которому я привыкла. Кружевные панталоны несколько смущали меня, а грудь поддерживали корсеты, лифчики незнакомы местным модницам. Платье, выбранное на этот день, имело шнуровку спереди. Удобно. С облачением можно справиться самой. Без особых проблем я надела платье и зашнуровалась. Страунг решил не мучить меня сложными корсетами. Я развернулась к зеркалу, чтобы посмотреть на себя, но первое, что увидела в нем, это был смеющийся взгляд Страунга. «Вы специально встали так, чтобы видеть меня?» Набросилась я на него с упреками. Гнев смешался со смущением. «Нет, это было не специально. Но раз уж так удачно совпало, что я оказался там, откуда можно было видеть вашу прелестную фигуру, я не стал отказывать себе в удовольствии». «Да он еще и издевается». «Это непорядочно». «Зато очень интересно», — усмехнулся он. Я фыркнула. «Но ситуацию уже не исправишь. Возвращать время вспять я не умела». «Больше не поступайте так», — велела я. «Ничего не могу обещать». Глаза сузились до смешливых щелочек. «Соблазн слишком велик». Ничего не ответив, я испепеляла его гневным взглядом. Не дожидаясь, когда я успокоюсь, он щелкнул пальцами, и в комнате раздались чарующие звуки вальса. «Вальс я умею танцевать», — обрадовалась, забыв об обиде. «Вот и славно». Страунг приблизился, правой рукой подхватил за талию, а в левую взял мою руку, притянул меня к себе и замер. Несколько мгновений мы стояли в смущающей близости, глаза в глаза, дыхание смешались. Как же это волнительно! В какой-то момент мне показалось, что вместо вальса меня ждет поцелуй. Это приятно взволновало. Даже не стало вырываться. Меня обуяло внезапное желание почувствовать вкус губ Страунка. Ощущение поцелуя буквально витало в воздухе. Я даже потянулась губами к его губам. Но внезапно он тронулся с места, нарушив очарование момента. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним в ритме вальса. Страунг умело вел меня по паркету, а я старалась не думать о несостоявшемся поцелуе, чтобы не сбиться с такта. Глаза в глаза, рука в руке. Романтика такая, что голова пошла кругом не хуже, чем от шампанского. Нежный взгляд Страунга проник мне в душу. Руки Страунга стали горячее, и я поняла, насколько велико его влечение ко мне. Я перевела взгляд с его глаз на губы. Рельефные, соблазнительные, влажные и такие манящие. В какой-то момент мы остановились. Мужские руки смело и требовательно притянули меня к себе. Я закрыла глаза, потянулась губами к губам Страунга. Его дыхание коснулось моего лица.